Потому и миллионер много раз говорил, даже у миллионеров принято считать каждый доллар. Бесплатный тур по стране, чем плохо, надо только купить цветы, скупердяй. Да, не по отношению ко мне, но вообще, лучше скажи, зачем нам Чичестер на самом деле? За окнами мелькали пейзажи Южной Англии, Сассекс в это время года унылые. В Ждановичах наверняка лежит снег, приглашает встать на лыжи. Около Чичестера, дорогая, находилась авиабаза Тангмер Королевских ВВС Великобритании, защищавшая Лондон от воздушных ударов с юго-востока. Многие наши погибли. Кто не упал в море, а разбился над островом, особенно при посадке, или уже на земле умер от ран, хоронили там же, около Тангмера. В самом Чичестере размещалась диспетчерская служба, представь большой такой зал, туда стекались доклады о воздушной обстановке, на огромной горизонтальной карте двигали игрушечные самолетики, символизировавшие настоящие авиационные группы. С летчиками в эфире общались исключительно девушки, за это диспетчеров назвали хором красоток. Ясно, тебе-то какое дело? Одну из них в этом хоре звали Марк Шостин. Ее убило ночью немецкой авиабомбой. Наверное, того немца отпугнули зенитки, он отбомбился не по Тангмеру, самой важной цели, а куда попало, пожилым домам в Чичестере. 44 года назад, меня тогда не было в Англии. Последний раз я подходил к ее могилке в 44-м, перед переводом в Лондон. Ну и парни из нашего авиакрыла. Представь, утром с ними пьешь кофе, обсуждаешь планы на вечер, а кто-то к вечеру нашел покой на дне Ла-Манша, кто-то сгорел в разбившемся спитфайре, и хоронили очень условные останки. Собака моя там погибла, голден ретривер по кличке Рик, совсем молодой, младше Рекса. Его похоронил механик моего спитфайра и не сказал где, чтоб я не искал и не расстраивался лишний раз. А господи, ты летал на истребителе во время битвы за Англию, а я не рассказывал, ну, ты не спрашивала. Сбили раз, над самим Лондоном, выпрыгнул с парашютом очень низко, переломался и обгорел. Но ты же знаешь, на мне все очень быстро заживает. В очередной раз она не знала, верить ли, звучит, конечно, дико и неправдоподобно из уст субъекта 25 лет о романе с женщиной, умершей в 43-м. Но Ольга уже усвоила, я никогда просто так языком не ляпаю, даже когда шучу. Надгробный камень Марш я нашел моментально, словно был там не в 44-м, а вчера. Положил цветы, телевизионщиков просил не снимать. Вот уже в Тангмере произнес патетическую речь о военном братстве, о союзе Америки, Великобритании и СССР против нацизма, что рушится железный занавес, отношения налаживаются, и вообще, Горбачев перестройка, ура. Нвашникам очень понравилось. А я прошелся по взлетно-посадочной полосе, между плитами которой торчала жухлая прошлогодняя трава. Где-то здесь недалеко вроде бы авиамузей. Я сам себе, авиамузей, только не открытый для посещений. Ты ее любил? Осторожно спросила Ольга. Был привязан. Наверное, не более того. Вероятно, после войны она стала бы миссис Хант. Я жил в Британии под этой фамилией. Грустил, что погибла, сильно грусти, но не чувствовал той боли, нахлынувшей, когда немцы в Мадриде убили Марию. Тогда с ума сходил. В паре с другим летчиком, представь, деревянный самолетик, обтянутый тряпочками, фактически, воздушный змей с моторчиком, у него не лучше, отправились на штурмовку франкистской авиабазы. Самоубийство чистой воды, но до крика хотелось мести. Естественно, сбили, прыгнул с парашютом, едва выбрался к республиканцам. Ей хватило так-то не задать логично вытекающий вопрос. А если я погибну, будешь скучать по мне как по Марш или как по Марии? Пришлось помочь, перевести разговор на другую тему. Когда стояли под Ханоем, нас, советских летчиков, водили в деревню, угощали. Желающих обслуживали местные девушки. Это считалось очень почетным поручением местного комсомола. Отказаться было, их обидеть, мол, ты некрасивая. И там тоже была одна, встречалась со мной, пусть не из возвышенной любви, какой там, но очень сердечно относилась, заботилась. Понимаешь, вьетнамцы считали, что мы будем более яростно бить американцев, защищая женщин на земле, если эти женщины стали близкими. Очень верный посыл, кстати. И вот однажды, это было в 73-м, произошел мощнейший налет на Ханой, мы сражались до последней ракеты, до последнего снаряда. Кого-то сбили из американцев, кого-то из наших сняли их фантомы. Мы не давали отбомбиться по городу, он густонаселенный. Как и немцы, те побросали бомбы где придется, чтоб быстрее улепетывать. Вернулся, пошел в деревню снять стресс, а вместо ее дома – воронка от авиабомбы. Вот так, Ольга, всегда и все примеривавшая к себе, поежилась. Убила троих твоих любовниц, да еще эту, в иудейскую войну, закололи копьем. Валера, мне сколько жить осталось? Много. Почему-то здесь проклятие не действует. В школе я совратил учительницу английского, долго встречались, живая-здоровая, замуж вышла. И с Викой ничего не случилось, она сама, мое проклятие, но ей все простил за Машку. Так что, спи спокойно, дорогой товарищ, родина о тебе помнит. Я с тобой с ума сойду. Хоть мозгоправ в Калифорнии уверял, с головой в порядке. Любой нормальный человек давно бы смеялся с твоих фантазий, а я не могу. Слушаю, и все словно взаправду, с подробностями, которых не выдумаешь. Точно знал, где мисс Остин похоронена, она хмыкнула, заметив единственный повод для иронии. Тебя послушать, так ты, гражданин США, пачками убивал граждан США во Вьетнаме? Ничего подобного. В смысле, во Вьетнаме, точнее, над Вьетнамом, у меня совсем немного побед. Вот в Корее, это да, там и служил дольше, и воздушные бои были интенсивнее. Сбивал и сибры, и мелюзгу попроще, и Б-29 Суперфортресс. Мой МиГ тоже раз сбили, парашют отнесло на юг, выбирался через линию фронта, северокорейцы приняли меня за американца, хотели шлепнуть на месте. Пристань, я сейчас закричу. Хорошо, на сегодня достаточно, да и Лондон скоро. Если бы сказал, что умудрился оживить кикимору, умершую в начале 20 века девушку, и переправил ее в 21 век, Ольга, боюсь, начала бы биться в конвульсиях, потом вызвала психбригаду, и для меня, и для себя. На следующий день, точнее, вечер, был у Эмбли, колосс спорта, вместе с дополнительными рядами на футбольном поле, уместилось, наверное, 1060 зрителей. Дубак, но трибуны битком наполненные. Хорошо, обошлось без снега и дождя, даже без тумана, не понимаю, как можно устраивать шоу на открытом воздухе в Лондоне, когда январь. Пока наматывал бинты, Оля, зануда, в третий раз спросила. Миллион на первый, уверен, не исполнишь, уволю. Будешь жить на одну стипендию, как студентки Иняза. Умчалась, без джинми кастета в арьергарде, осмелела, каратистка страшная, с электрошокером и газовым баллончиком в кармане и миллионом фунтов в дипломате. Можно и чек, но никак не хочу светить свои операции через банк. Я выскочил на ринг в тренировочном костюме, там сбросил его, оставшись в трусах и майке. Зрители, отдавшие от 2 до 50 тысяч фунтов за счастье любоваться мной и спинксом, вправе узреть наши мускулистые и немного волосатые тела. Бокс. Как и ожидалось, Майкл решил повторить тактику первого боя, добавив пяток сюрпризов. Стал ко мне ровно левым боком, выбросил джеб, предсказуемо ожидая, что смещусь влево, пытаясь выйти ему во фронт, где подстерегает наготове правое. А я прыгнул в противоположную сторону и, практически у него из-за спины, пробил ему снизу вверх в челюсть из-под его руки, пока она не вернулась в исходное. Конец боя. Подхватил тело под мышки, не давая грохнуться на канвас и что-то повредить. Спинкс. Ценный расходный материал для конторы Reverse Promotion, в которую я войду на равных правах с Дикки, оформив документы сразу после Уэмбли. Аккуратно опустил бывшего чемпиона на пол. Рефери даже счет не открыл. Махнул, все кончено. С левой перчатки капала кровь, натекшая из открытой и разбитой пасти побежденного. 3 секунды после гонга. Самый скоростной и самый необычный нокаут в истории профессионального бокса. Тут что интересно, в боксе запрещено поворачиваться спиной к сопернику, но это нарушение того, кто повернулся. Рефери мог бы сделать замечание, правда, лежавшее у моих ног тело вряд ли бы его услышало. Во всяком случае, никто никаких претензий мне не выкатил. 3 секунды. Они принесли мне 4 миллиона долларов чистыми на счет и 8 миллионов фунтов чеком. Оля побоялась брать выигрыш налом, такое нести и охранять одновременно, тяжело. Обналичила чек только на следующий день, наняв частную охрану, и перевела в доллары. Даже сотками, взяло здоровенный чемодан, почти 12 миллионов баксов, хоть пару миллионов распихали по ручной клади. Большая часть добычи все же осталась в банковской ячейке. Чертовски неудобно оперировать крупными суммами налом. Мне, откровенно говоря, жаль зрителей. Мы находились со спинксом на ринге перед боем минуты 2, 3 секунды бой, 5 минут. Вынос тела, награждение победителя и переход ко мне по ESIP. Вы для того платили от 2 до 50 штук, к кто случайно моргнул после гонга, вообще ничего не успел увидеть, разве что меня, держащего противника над палубой как матрос варяга раненого товарища. На следующее утро после неизбежных интервью, я отправился отдуваться один, Майкл с переломом челюсти не особо коммуникабелен, и восторгов Ольги по поводу чека, в гостиничном номере материализовался Вышний. Наверняка высмотрел в изменившейся истории бокса, выложенной в интернете, как быстро мой соперник потерял пояс и здоровье. Тайсон на бое со Спинксом заработал больше. И тебе здрасте. Ну, сам же говорил, из меня плохой предприниматель. Зато в золоте и в гонораре, что получу за Спинкса, уже набирается 10 миллионов. Практически с нуля и за полтора года, не самый плохой вариант. Начинаем инвестиции в ценные бумаги. Для начала заключи контракт с инвестиционной компанией. Она, мутная, зарегистрирована на острове Джерси около Великобритании, какая-то офшорка. Скорее всего, инопланетный супермозг знает, что благополучно доплыла до 24 года, пережив крушение Lehman Brothers, 11 сентября и прочие катаклизмы, встряхнувшие финансовый рынок. Сделал, несложно. Деньги Вышнего переведу им, когда вернусь в Нью-Джерси. Улизнув от Ольги и Риверса, набрал из уличного телефона автомата известный только мне номер, договорился о встрече, на которую явился, долго проверяя, нет ли хвоста за мной или за собеседником. Вроде нет, но мои возможности контрслишки ограничены. Как к вам обращаться? Спросил советский дипломат. Зовите Джон Доу, так проще. Мохнатый парик, борода, темные очки, накладной нос, прикид хиппи, он меня, конечно, не узнал. Хоть видеозапись сверхкороткого боя и мою позу матери Терезы, заботливо поддерживающей пострадавшего, увидели, наверное, даже все младенцы в Британии. Я базарил по-американски, старательно имитируя говор Калифорнии, он малость отличается от принятого на восточном побережье. Что имеете сообщить? Работаю в тесном контакте с республиканцами, конкретно, губернаторы двух ключевых штатов. Слышал разговоры об их прогнозах на президентские выборы следующего года. Первым номером идет Джордж Буш, вице, Джеймс Куэйл. До праймерис далеко, тем не менее, их предположения основаны на уверенности. Шансы оцениваются как выигрышные. Американцы считают, что близки к победе в холодной войне из-за смягчения политики Советского Союза. Ждут развала Варшавского договора. Пусть ждут, как Буш относится к СССР. Также, как пишет пресса, позитивно к улучшению отношений. Разделяет скепсис демократов по поводу клоунады СОИ. Как бывший военный летчик, он ратует за обычные вооружения. Передайте товарищу Снегову, я намерен выйти с Москвой на плотный контакт в середине года. Он знает, каким образом. Снегов, это генерал Соколов, мой куратор в ДГУ. Обязательно. Все, на сегодня, да. Снегов знает, как меня отыскать при необходимости. Планируя поездку в СССР, спешу задобрить комитетчиков и заверить, что тружусь на них в поте лица. Полезно. Их сложнее развести, чем Вышнего. Информированность о текущем моменте несравнима лучше. Снял с себя камуфляж в подворотне между мусорными баками, в один из них сунул хипповую одежду, выбрался через дворы на параллельную улицу. В Лондоне 87-го, тем более в холодную январскую погоду, сравнительно малолюдно, на неприятности нарваться шанс невелик. Вот после мигрантского нашествия, другое дело, в отеле захватил Ольгу и потащил в ресторан, отмечать помолвку с Дикки. Но в холле произошел инцидент, мне навстречу вырулил Леон и, устрашающе щерясь беззубым ртом, начал выкатывать претензию, что покалечил брата. Он уже знал, что я отныне совладелец Reverse Promotion, дыхнул перегаром и спросил, ну и как мне к тебе обращаться, белая гнида. Он практически кричал, его начали обступать секьюрити отеля, но не рискнули приблизиться вплотную, все же парень недавно был чемпионом мира по боксу в супертяже. Держали разумную дистанцию. Неужели непонятно, как? Повторяй за мной. Чего изволите, белый хозяин? Естественно, расистское оскорбление я тихонько шепнул, его могли услышать только Ольга и Спинкс-старший, тот немедля кинулся драться. Его вырубил еще быстрее, чем младшего. Пропустил мимо себя, подсечка, удар в почку ногой, обутый в лакированный штиблет для ресторана. На мавашигире в голову и прочие высокие удары стопой не подписывался. Штаны порву. Его, лежащего ничком на полу, охранники скрутили достаточно смело. Я спровоцировал парня с умыслом, считая, что для нас тот старпер, просто балласт. Уже выработал ресурс, Годы ушли. Жестоко, но таков профессиональный бокс. Ольга бочком обошла клиента. Привыкла, что я расправляюсь с противниками на ринге, но вот так, без подготовки, без разминки, без правил, это получилось впервые. На ее лице написано: «Ты в любую секунду готов бить людей?» «Ну да, готов, не я такой, окружающие виноваты». Торжественные посиделки с реверсом прервал шикарный господин, очень вежливо спросивший разрешения побеседовать со мной. Он настолько контрастировал с братьями-спинксами, что я позволил ему сесть за наш столик. «Займу вас всего на одну минуту. Я, Роберт Чертов, продюсер и сценарист фильма «Рокки», — он протянул визитку. Сильвестра Сталлоне знают все, сценаристов куда меньше. Сочувствую, Роберт. Я, ближе к артистам, мое рыльце сегодня увидел, наверное, каждый пацан в Британии и США. Именно. Поэтому предлагаю вам кинопробы в Голливуде. У метро Голдвин-Майер назрел кризис. Если вы вдруг следите за нашими перипетиями, знайте, ее выручит только новый шедевр с узнаваемым лицом в главной роли. Лучше, чтоб оно было не набившее оскомину. Сталлоне точно не вариант. Ролькова, страшного русского бандита, которого грохнет американский супермен. Сразу, нет. Мои настоящие жизни более достойны описания в романе и в сценарии, но даже Ольга со скрипом верит, точнее, не смеет сомневаться вслух, что я воевал в Испании, в Англии, в Корее и во Вьетнаме. Она еще про Цахал и Ближний Восток не слышала. Что тогда ждать от киношников и зрителей? «Зачем же», — возразил Роберт, — «вы настолько раскручены, что имеет смысл писать сценарий именно под ваш образ. Вернетесь в Соединенные Штаты, будьте любезны набрать мой номер. Еще раз прошу извинить. Теперь ты у меня еще и будущая мувистар. Уведут». Невесело пошутила Ольга. Она отчасти права. Контракт с МГМ означает долгие поездки в Калифорнию. Расставание и гемор. Можно, конечно, подгадать съемочные дни на ее каникулы и взять с собой, но на эти каникулы я уж подумывал сгонять в Белоруссию. Пусть увидится с мамой, Маша, с бабушками, не нужно рвать эту связь. Там, правда, Вика, не покусает руку дающую. Тебе тоже найдем кушать подано. За хороший гонорар, поддел реверс. Он, конечно, не в курсе, что Оля всего за 3 секунды разбогатела на 600 тысяч долларов наличными. Впрочем, барышня сама этого еще не осознала. Естественно, партнер догадывается, что я балуюсь тотализатором. Но что предвидел нокаут в первом же раунде и был столь в нем уверен, это вряд ли. В любом случае, надо слетать на кинопробы и забрать кое-что из персональной ячейки в банке. В США отпечатаны купюры в 500 и более долларов достоинством, но они не ходовые. Связываться с чем-то крупнее сотки не рекомендуется. Хорошо хоть 800 миллионов не требуется добыть наличными. Глава 18. Дюсши имени Матюшевича. Стасик за время службы в ОПХС утратил спортивную форму, раздобрел. Да что там лукавить, начал толстеть, а при его росте выше меня имел все шансы перевалить далеко за центнер. Мы сидели на веранде моего дома в Ждановичах, прошло чуть больше года, как я свалился сюда в апреле 86-го. Со двора доносились женские и детские голоса. Сейчас не нужно было в суд, не требовалось срочно увозить детей от радиации. Просто тянет, без особого практического смысла. Но в жизни порой надо позволять себе иррациональные вещи. Вика держалась замкнуто и отчужденно с первого дня нашего приезда. Смотрелась теперь хуже Ольги, та, хоть и не отличалась образцово правильными чертами лица, здорово выигрывала за счет ухоженности, спортивной подтянутости, подобранной со вкусом дорогой одежды. Главное, ее личное состояние вплотную приблизилось к миллиону. Через 2 года закончит бакалавриат далеко не худшего университета в США. Обеспечено, я уж не особо нужен для дальнейшей безбедной жизни. Это настолько питает женщину внутренним позитивом, придает уверенности в себе, что красоткой покажется и одноногая. Валера, гляди, ща твою маму хватит инфаркт. Было отчего. Машка, вооружившись ручкой от швабры, показывала ката с оружием. Пусть не столь эффектно, как синтеротрак, но все стойкие переходы, а также сочетание ударов палкой, второй рукой и ногой смотрелись вполне адекватно, пусть с детской несколько неуклюжей моторикой. Ванька прыгал вокруг и вопил от восторга. Да, начнет с карате, там и курить научится. Срамота. Ладно, все о нас. Сам-то как, обычная ментовская жизнь. Он плеснул себе коньячку, заботливо привезенного с собой, явно не боялся за руль с запахом. В ОПХС главное, настругать палок, ну, или очков в отчетности. На моей территории спиртзавод «Кристалл», Время от времени иду туда на проходную и щупаю выходящих со смены, кто глаза прячет. До 2 литров чистого спирта под одеждой, статья, меньше 2 административка. Месячный план по поимке расхитителей социалистической собственности выполнить ой как трудно. А спирт утилизируете путем смыва в унитаз, само собой. Но чтоб добру не пропадать, сначала пропускаем через свой организм. Потом, да, в унитаз, как в протоколе уничтожения записано. Коньяк закусывали красной рыбкой с лимоном, стандартное советское эстетство. В Штатах такого сочетания не встречал, да и вообще там больше предпочитают виски или джин из крепких напитков. Мелко плаваешь, Стасик, лучше бы в спорте остался. Так я не достиг твоих высот. Олимпийский чемпион, это тебе не коников из говна лепить. А я, обычный мастер спорта. Таких в СССР сотнями выпекают ежегодно. И, конечно, ты даже в теории не рассматривал выезд на Запад на ПМЖ. Нахрен я кому там нужен? Ты не прав. Энергичные и инициативные нужны везде. Но тут другое дело. Ты пригодишься как раз в СССР. А когда могучие и нерушимые колеи развалится, то в независимой Беларуси. Да ну, так уж и развалится. Скоро. Совсем скоро. Скажи спасибо Горбачеву, с супругой, и его предшественникам тоже. Страну, жалко, государство, нисколько. Теперь вникай. Осенью приняли закон об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР. Еще бы, с мая вступил в силу. То, за что раньше в ОПС свинтили граждан, отныне, разрешенная честно-предпринимательская деятельность. В твоем раздражении виноват засевший в тебе мент, а не тот Стас, с которым мы куролесили или освобождали захваченный самолет. Слушай сюда, социализм. Это государственная собственность на средства производства и абсолютный запрет на частный бизнес. На твоих глазах идол социализма покрылся первой и достаточно глубокой трещиной, разрешена частная деловая инициатива. В Грузии у Реза и его друзей сплошной праздник, то, чем республика промышляла десятилетиями как бы подпольно, теперь разрешено, только в путь. Белорусы зашевелятся чуть позже, а там подоспеет новый закон, позволяющий брать наемников. И к кому мне наняться? Ты, дурак, сам становись буржуем, эксплуататором наемной рабочей силы. Денег дам, за долю в бизнесе. В РОФП не разрешат, у нас запрещено совместительство. В жопу твоих ментов. Я чуть позволил себе захмелеть и не выбирал выражения. Уходи оттуда. Нельзя. Надо выслужить 25 лет. А что тебе сделают? Ты же типа юрист. Любой запрет силен санкцией. Если просто сдашь пистолет в дежурку, сложишь форму на пороге начальственного кабинета удостоверение, сверху, и уйдешь, кто тебе что сделает? У меня ребенок, жена в декрете, ты еще раз плачься. Друг юности начал меня не на шутку злить. Вот такими как ты, робкими и бесхребетными, вскоре начнут рулить новые белорусские буржуи. Сам выбираешь, быть угнетателем или угнетаемым. Правда, остается вариант расти в ментовке и брать взятки с угнетателей. Пока самого не посадит, в точку. Я предлагаю легальный и гарантированный заработок, взращивание советского молодняка для занятий профессиональным боксом. Подготовленных мордобойцев у нас с руками оторвут западные менеджеры. Заплатят валютой. Кто? Наша компания Reverse Promotion, у меня 50% акций, да и многие другие. Привнесем в профессиональный бокс чистую струю любительского спорта. В законе об ИТК есть разрешение заниматься репетиторством. Чем не репетиторство? Готовишь пацанов к урокам физкультуры. Насколько я помню, звание мастера спорта дает право на тренерскую работу без высшего спортивного образования. Всего-то надо. Арендованное помещение, инвентарь, с ним помогу, и набор пацанов с кулаками и честолюбием. Коган еще практикует? Конечно. Подумай, может, возьмем в долю. Евреи быстрее всех соображают, где выгода в деньгах. Надо, кстати, его навестить. Не каждый тренер похвастается таким уникумом, как я. Ты сохранил прежнюю скромность. Стас махнул рукой и налил по второй. Чемпион мира, по сравнению с прошлой весной уже 2 пояса, дубль ВБЦ и ПФ. За год надо взять 3-й, буду абсолютным. Правда, добавится еще одна ассоциация, готовая поставить производство чемпионских поясов на поток. Круто. С такой рекламой, дюсш под патронажем и с участием абсолютного чемпиона мира по подготовке новых чемпионов мира. Представил, папы мамы понесут бабло в клюве, лишь бы главный тренер секции хотя бы протестил их чадо на перспективность. Давай все же с Коганом. Я верю в его профессионализм, а в личную честность, только в твою. Надеюсь, ты не сучился и не окрысятничал в ментовке, век воли не видать, то-то же, Валер, а зачем тебе это надо, деньги хорошие по совковым меркам, но ты же миллионами ворочаешь, десятками миллионов, но не одними бабосами все определяется, я в Беларуси родился, жил, стал боксером, чувство долга перед родиной, Стас, не хами, не надо казенных фраз, просто это мой народ, моя земля, мои люди, Россия тоже, но она слишком большая и разная. Как дом, в котором столько комнат, что все никогда не обойдешь. А дом нужен как перчатка, свободный, но облегающий. Как у меня были Ждановичи, клевое место. Само собой, у меня еще имелся дом в Санта-Монике, недалеко от берега Тихого океана. Пляж, пальмы, кадиллак в гараже. Продал его почти за 1,5 миллиона. Там обстоятельства заставили, но все равно, воспринимал его как временное пристанище. В Нью-Джерси временно снимаю апартаменты. Все временное. Штаты для меня, тоже. А Ольга, вот она, надолго. Ты дебил, Стася, что такую девку оттолкнул? Я, дебил, он аж на стуле подскочил. Сам ты, с ней невозможно было, все спрашивала. Как там Валера выступил, как там у Валеры, все нормально. Хоть член вашей семьи, могла выспросить у тебя или Вики. Ревновала к Вике по-черному. По-моему, со мной трахалась только потому, что я твой друг, кто такое вытерпит, из ее уст слышал несколько иную версию, ладно, обойдемся без очной ставки и выяснения истины, не столь важно, неприятный и неизбежный разговор с бывшей состоялся в тот же день с глазу на глаз, там же, только во дворе, под соснами, ты все же решил остаться с Ольгой, год, полет нормальный, никуда не спешим, Машка в восторге, готовый ребенок, как удобно, ее неприятно поразило, что дочь упорно отказывалась говорить по-русски. Американский и английский Вика понимала только через пень-колоду, сама отвечала по-русски, и тут уж малая включала «моя твоя не понимай». Правда, потом засветилось, что с бабушками и братом довольно бегло щебечет на великом могучем, только фразы строит сугубо по схеме подлежащие сказуемые, как в английском, потому что думает на этом языке, сказанное, самоперевод. Я не выпендривался и в Минске со всеми говорил по-русски. Даже с Ольгой и Машей, если присутствовал кто-то еще, удобно. Мы планируем ей братика или сестричку, когда Оля закончит бакалавриат. Американский университет, не Минский и НИАС, там впахивать приходится с утра до ночи. Никто, конечно, не заставляет. Ты вправе переносить предметы на следующую сессию, учиться вместо 3-4 или 5 лет. Грант от правительства США все покрывает, нам его по блату выделили. Но наша Ольга с первого месяца закусила у дела, когда одногруппники начали ее дразнить восточной дикаркой. Сейчас уделывает их по большинству предметов, а еще 4 раза в неделю ходит на карате, заодно водит Машу. Сама понимаешь, у Машеньки пока это как игра, а Оля хулигану средние руки запросто что-то отобьет. Хорошо устроились, рада за вас, никакой радости в голосе, естественно, не подмешалась, как и другого, ноль эмоций, некоторая усталость. Легкое разочарование в жизни, а ведь ей всего 26, расцвет молодости, или это психическое расстройство влияет, естественно, ничего не сказал из услышанного от Оли, зачем ссорить их, и так ровно относятся друг к дружке лишь с явным усилием, а ты, замуж не вышла, как-то жизнь устаканилась, остались здесь 3 бабы да маленький мальчик, он быстро вырастет, ничего не хочу менять, 2 пенсии 1000 из Грузии, хватает, пока рубль не рухнул в пропасть, все само изменится, твои пророчества не сбываются, все сбываются, Чернобыль взорвался, в Казахстане начались национальные волнения, Горбачев допустил частное предпринимательство, в следующем году участников появятся наемные работники, капитализм, детка, наступает, наслаждайся последними 2-3 годами старого мира, или 2-3 десятками лет, НЭП уже был в истории СССР, ничего не случилось, ладно, сама убедишься, затворничаешь, никакой личной жизни, ни Гоши, ни какого-то другого бойфренда, Гоша уехал, не простил, что в прошлом апреле вернулась к тебе, сама, когда прижмет, хожу на танцы в ближайший пансионат, мужики без жен приезжают, жениться не торопится, а ночку скоротать, ни один не отказал. Невольно вспомнился старый детский анекдот про Петьку и Василия Ивановича, раздобывших шепелявый граммофон с заедающей пластинкой. Шлюха, шлюха, шлюха и товарищ, война начинается. Впрочем, ее личное дело. Плевать, лишь бы Ваня не страдал, а он под присмотром 2 бабушек. Мама рассказала, что регулярные походы за потрохушками были далеко не самой странной девиацией ее поведения. Вика задолбала и свою мать, и бывшую свекруху патологическим консерватизмом. Носила одни и те же вещи, пока не стыдно было их одевать. Многие, еще купленные в браке со мной, взамен приобретала только точно такие же или максимально близкие, не считаясь с изменениями моды, что для молодой да с деньгами, полный нонсенс. Готовит исключительно одно и то же. Ваню, наверное, кормила бы детским питанием для годовалых, если бы не протест бабушек, и причитала, лучше всегда оставайся маленьким, а то вырастет и бросит ее как Маша. Наверное, будет ездить на Ниве, пока та не сгниет и не рассыплется на куски. Валер, спросила ма, когда Вика точно не могла слышать, а у Ольги-то хоть все нормально с головой, пока не жалуюсь, все мы чуть-чуть психи. Посмотри на Евгения или отставного генерала Щеглова. Первый возглавил кружок большевиков-ленинцев при домоуправлении, борцов с оппортунизмом Горбачева, с супругой, второй с такими же военными пенсионерами устроил пикет с лозунгами «Нет предательству СССР», «Нет соглашениям с США» и прочими нетленными изречениями. Годом раньше их бы прижали обоих, сейчас такое входило в норму жизни. Генерал Соколов, с которым откровенничали в Москве в ожидании нашего рейса в Минск, нехотя признал, прогнозы Госдепа, на самом деле, мое послезнание, оправдываются с пугающей точностью. Экс и будущая теща, чем-то отдаленно напоминавшая в этом старшую дочь, судорожно цеплялась за осколки прошлого, мыслила прежними категориями, что простительно по возрасту. Дети, а там, в Америке, у вас тоже свой дом? Пришлось переехать из Калифорнии на восток, Валера продал, не без грусти сообщила Оля, слишком хорошо помнившая обстоятельства отъезда. Теперь снимаем апартаменты, то есть своего Никола, не двора. Что за апартаменты? Большие, не особо. Чуть больше вашей на Пулихово и внизу гараж для Кадиллака. В Нью-Джерси дорого все, даже с нашими доходами. И сколько вы платите в месяц? Допытывалась неугомонная. Мы сидели на веранде, ма так глубоко не колупалась в нашей экономике. Ольга с безучастным видом возилась с Ваней. Я сделал страшные глаза. Не надо цифр при Вике, той снова моча в голову стукнет про алименты. Поэтому младшая призналась шепотом. У нас годовая ставка. В месяц выходит 3500 долларов. Ой, это же почти 2500 наших рублей. Мы с Олей не сдержали хихи. Ма постаралась отвернуться, чтоб не обидеть Алевтину Павловну. На черном московском рынке, реальном, а не официальный курс, валюта начала расти, точнее, рубль обесцениваться. То есть за съемную квартиру в пригороде Нью-Йорка мы отдавали в месяц больше 20 тысяч советских деревянных. В самом Минске за столько можно купить кооперативную той же площади в собственность. Ольгу распирала, но она сдержалась и не похвасталась, что сама подняла около миллиона, когда Алевтина Павловна заботливо расспрашивала, хватает ли ей стипендий, нормально ли я даю денег на Машу. Только заявила, мы вместе с Валерой оплачиваем расходы семьи, и закруглила тему. В конце 80-х пропасть между благосостоянием американцев, даже средних, а мы жили куда выше среднего уровня, и благосостоянием советских граждан росла с угрожающей скоростью. Я смотрел на Ждановичи, словно на машине времени попал в Помпеи за пару лет до извержения вулкана, и все равно возвращение в США далось через силу. Дом обладает магнетической притягательностью. Вернусь в Беларусь, непременно отстрою еще один, не в Ждановичах, конечно, не раньше самого конца 90-х, когда в стране наведется маломальский порядок. Тогда же там появится интернет со скоростью, позволяющий работать со Штатами и другими баблостроительными площадками планеты. Пока же я управлял финансами в самом дедовском режиме, получая от Вышнего указания не реже раза в день, он давал команду купить или продать акции, я ретранслировал приказы их по телефону. Поскольку весь профит от сделок оставался у инвестиционной компании, сумма первого взноса обещала за год удвоиться, так пришелец наберет миллиарды без моих боксерских заработков. Он требовал все равно еще и еще, но не контролировал столь плотно, как грозился. К осени я привлек вторую компанию, на этот раз зарегистрированную в Ирландии, и тоже стал накачивать ее миллионами. Инопланетянин, на мой взгляд, действовал грамотно и осторожно, не складывая яйца в одну корзину, предпочитал сделки с пакетами ценных бумаг на сумму не более 5-7 миллионов. Просто пыль для фондового рынка США, ни на что не влияющая и не привлекающая внимания. Ольга десятки раз замечала, как я внезапно, обычно по утрам, Вдруг впадаю в легкий ступор, втыкаюсь взглядом во что-то ей невидимое под потолком, бросаю непонятные и бессвязные реплики, потом снимаю телефонную трубку и отдаю гениальные команды брокерам. Однажды, это уже был октябрь, спросила за утренним кофе, я только отлип от телефона и уминал глазунью с беконом. Снова озарение, да, ты же слышала, надо продать и купить сразу с двух аккаунтов. И ты никогда не даешь деньги с этих бизнесов в домашний бюджет. Понимаю, нам без того достаточно. Но ты, наверное, поняла и другое. У меня очень веские мотивы разделять безналичный поток, когда я отдаю инвесторам деньги, шлепнувшиеся на мой личный счет от Reverse Promotion Invo, и от нашего мошенничества на тотализаторе. Дорогая, в одном ты права, сам думал начать разговор. Найди заслуживающую доверия брокерскую компанию, подпиши с ней договор от своего имени. Закинем туда пару миллионов, от меня и от тебя по одному, поровну, ок, я буду делиться с тобой озарениями, ты, давать распоряжение о покупке и продаже акций. Нормальная бизнес-практика для студентки второго курса бизнес-бакалавриата, не находишь? Конечно, согласна, но у меня два условия. Яичница вдруг показалась менее вкусной, даже Машка отложила вилку, прислушиваясь. Первое и главное, больше никогда не называй меня дорогая таким тоном, будто за углом и дешевле есть, нету, закричала дача, я смотрела, никого там нет, хорошо, солнышко, уже лучше. Второе, ты расскажешь, зачем тебе столько денег на счетах двух инвестиционных контор, сколько ты собираешься там скопить, я собираюсь привлечь еще до десятка таких агентств и дорастить капитал до миллиарда, ох, ладно. Но ты не ответил на вторую и главную часть вопроса. Главное было про дорогая. Укушу. Дам пяткой в лоб, когда не ждешь. Колись. Зачем? Хочешь купить остров? Или Молдавию? Все куда проще. Хочу спасти человечество. Как? От чего? Ну, моя дорог, мое солнышко. Это уже третий вопрос. Мы договаривались лишь на два. И на него отвечу, но всему свое время. Миллиард нужен ближе к 2024 году. Моя бизнес-леди отреагировала как обычная женщина, а не деловая акула. В 24-м буду уже старая. Ты хорошо сохранишься. Обещаю и постараюсь. Она тоже постаралась, чем могла. Доходы нашей компашки с Каймановых островов шли ноздря в ноздрю с лавками, управляемыми Вышним. Конечно, я не мог его просить мониторить состояние нашего бизнеса, ибо сочтет прямым хищением, но в целом получалось неплохо. С Голливудом случился облом. Киноартист из меня так себе, изображать протагониста положительному герою отказался, роль дублера, снимаемого со спины во время записи многомахательных сцен, не особо оплачивается, разве что развлекся, потанцевал на ковре с Дольфом Лундгреном, Жан-Клод Ван Даммом и другими звездами рукопашки. Что сказать об исходе спаррингов? Любите кинозвезд по их экранным образам супергероев и скажите спасибо, что никого не покалечил. Зимой на 88-й я выполнил норму кто название абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, завоевав третий пояс. Обвешанный ими от горла до причинного места, фотографировался с Бушем во время предвыборной кампании, республиканского кандидата пока никто не называл Буш-старший. Какую-то лепту в его победу внес, наверное. Я в чем-то превзошел Тейсона в той версии истории, потому что размножение ассоциаций бокса с суррогатными титулами вице-чемпиона, континентального чемпиона и какого-то серебряного чемпиона спортивные обозреватели неизменно связывали с легендой непобедимого Матюшевича. Она сыграла мне, в конце концов, отвратительную службу и практически лишила нас с Дикки заработка от моих выходов на ринг. Меня откровенно боялись. Победители в супертяже, переколотившие других конкурентов в данной всемирной песочнице, получали обязательство встретиться со мной, с заранее известным всем результатом. Поскольку интрига умерла, собрать под меня полный Уэмбли или Мэдисон Сквер Гарден уже не смог бы никакой гений рекламы. Я снова вернулся к камерному формату относительно небольших залов при отелях-казино в Атлантик-Сити, фактически домашних, или на выезде в Лас-Вегасе. Когда пари, в каком раунде уложу очередного обязательно претендента, приелись, уже не старался тянуть представление и бил сходу, причем противники охотно падали и ждали счета 10, весьма далекие от нокаута. Раз в 3-4 боя попадался энтузиаст, вообразивший, что я привык к поддавкам, и желающий проучить. Таких учил я, чтоб следующему неповадно. Когда заработок с моих боев опустился ниже миллиона, позор для абсолютного чемпиона, мы с Ольгой предложили Дикке слить один, ради возвращения интереса. Он махал руками, ни в коем случае, имидж непобедимого русского богатыря слишком ценен для Publicity Reverse Promotion. Через пару дней придумал интересный компромисс. Весной 90-го мы запустили в Atlantic City боксерское шоу, не считающееся официальным боем в рамках любой из ассоциаций. Я вызвал на ринг всех желающих, посулив 500 тысяч за одно только участие, еще 500 за мужество выстоять против меня 3 раунда из 5. Всего на шоу-бокс пришли 3 тяжеловесов и супертяжи. Естественно, не все 3 на ринге одновременно против меня одного, а один за другим, с 20-минутным перерывом чемпиону на отдых. Развлечению предшествовал довольно неприятный эксперимент. Мы с Олей провели его вдвоем, даже Дика не посвящали. Она надрезала мне скальпелем бровь, после чего останавливала кровь, а я давал краям ранки чуть схватиться. Через пару часов ненаглядная била мне цуки в глаз, вызывая рассечение. После 3 повторений, болезненных, лупила она от души, мы выработали нужный алгоритм. Первым против меня вышел пацан с 8 победами на профринге, честно сказавший журналистам перед боем: нужны деньги на лечение матери, онкологически больной. Подыгрывая ему, гонял парня Лайтова 3 раунда, в начале 4-го он поднял руки и признал поражение. Сентиментальная американская публика аплодировала обоим, ему и мне, хорошее начало. Второй откровенно хамил в худших традициях профи-бокса США, его уронил на 20-й секунде 1-го же раунда. Третьим мы выбрали головастика, опустив черную башку, на головыбритую и татуированную, он кинулся вперед, отчаянно пытаясь меня достать хоть как-нибудь и чем-нибудь. Спасибо, что не легался ногами. В конце 1-го раунда я сделал вид, что бросаюсь навстречу, намереваясь войти в ближний бой. Мы треснулись лбами, надрезанная ранка лопнула, и глаз залило кровью. Ошеломленный головастик узнал, что победил самого Матюшевича. Пусть лишь техническим нокаутом и на показательных выступлениях, а не в официальном поединке, но все же, в рекламном слогане «Дюсш» имени непобедимого Матюшевича придется добавить «ну», почти непобедимого. Происшествие всколыхнуло боксерский мир и на год вернуло мне сборы. Оказывается, и столб тяжелого бокса имеет шанс рухнуть. Потом разочарование победило. В 91-м я повесил перчатки на гвоздик, публично перед телекамерами, причем самые известные, с неотмытой кровью из пасти сфинкса. Поскольку бизнес с инвестициями в ценные бумаги отнимал совсем немного времени, я стал придумывать себе новое занятие и поступил на физмат Ротгерского университета. От Вышнего не скрывал, стараюсь исполнить его поручение, поэтому вынужден разбираться в науке и технике хотя бы на уровне последних человеческих достижений. В 2007-м гражданин США и Республики Беларусь, профессор Ротгерского университета Матюшевич, кто не понял, это я, учредил в Российской Федерации Кавказский институт прикладных физико-математических исследований, арендовав под него на 99 лет десятки гектар в горной местности. Слишком далеко от августа 24-го, но со следующего года начнется быстрое и необратимое ухудшение отношений с США, откуда идут инвестиции. Нужно было застолбить территорию, куда опустится корабль межзвездного проходимца, и оградить ее от ненужных наблюдателей. Вышний, много раз говоривший, что для изготовления его запцацки требуются новые отрасли и прорывные, по человеческим меркам, технологии, без сопротивления разработал программу исследований и открытий, разумеется, давно сделанных его цивилизацией. К началу 20-х годов у нас было $1,5 миллиарда на 40 с чем-то счетах в 9 разных странах, подготовленные специалисты и 2 лауреата Нобелевской премии, включая меня, первого боксера с отбитой головой, достигшего подобных высот, хоть и не своим умом. Эпилог. Мое субъективное время нагоняло реальное со скоростью приблизительно 10 лет за один день, то убыстряясь, то притормаживая, не спрашивайте, почему. Знание ординарного земного профессора физики для этого мало. День Х, когда моя вторая реальность налетит на прежнюю, где обосновался Вышний, пришелся на 15 августа. Я удалил всех сотрудников института и охрану еще накануне 9 августа, сохранив только автоматические средства защиты и не желая свидетелей вынужденной посадки инопланетного корабля. Своему заместителю вручил конверт с минским адресом, получатель, Ольга Матюшевич, с наказом отправить заказным. Представляя скорость почты России с приписываемым ей лозунгом «И пусть весь мир обождет», прикинул, что раньше, чем через дней 10, письмо не достигнет адресата. Машка и Ваня в Европе, далеко от места событий. Наши с Олей двойняшки тем более. Михаил на МКС, Зина, в антарктической экспедиции. Супруга рвалась за мной на Кавказ, но я обещал сам вернуться в Минск 16-го. Соврал, не впервой. Конечно, мог зарядить письмо на почтовый сервер, задав отсроченную отправку. Но инопланетный гад видит интернет насквозь, любые пароли и самые многоуровневые системы защиты, похоже, даже не замечает. Поэтому писал от руки, боясь, что внутри базы даже отключенный от сети компьютер ему подконтролен. Когда ты будешь читать эти строки, не уверен, буду ли я еще жив. Фу, какая банальщина. На компе исправил бы, черкать не хочется, как и переписывать заново. Сойдет, уверен, ты в глубине души догадывалась. Я прибыл из будущего, совсем недалекого, из 9 августа 2024-го. Оттого удивлял тебя феноменальными предвидениями про распад СССР, про 11 сентября в США, 24 февраля в России и Украине, 7 октября в Израиле. Не исключаю, что-то мог бы поменять и даже предотвратить, но не стал, не зная наверняка последствий вмешательства. Боялся, что изменения не дадут мне выполнить главную миссию. Без патетики и преувеличений, спасение человечества, в том числе тебя и наших детей. В тот день 9 августа в горах Кавказа совершила аварийное приземление инопланетная космическая станция, управляемая искусственным интеллектом. Желая исправить повреждения, и отправил меня в прошлое, в зародыша, еще не получившего душу в материнском чреве. Так я родился в семье Матюшевичей с единственной задачей – заработать к 2020 годам порядка миллиарда долларов и обеспечить изготовление нового агрегата вместо сломанного. Инопланетянин поддерживал со мной связь через толщу десятилетия и постоянно шантажировал отменой отправки в прошлое. Тот Валерий Матюшевич, появившись на свет без знания о моих предыдущих жизнях, избрал бы совершенно иной путь. Получился бы обыкновенный советско-профессорский недоросль, а не боксер. Хуже всего, он бы не встретился с Викой и с тобой, а если и так, какие у тюфика были бы шансы вызвать интерес у инизовских красавиц, генеральских дочек? Значит, Маша, Ваня, Миша и Зиночка просто бы не родились. Каждый день с момента зачатия я боролся за их жизнь. Сражаюсь и сейчас, если думаешь, что та хрень, собранная в окончательном виде на заводе General Dynamics, поможет инопланетному пришельцу улететь, то как бы не так. Постепенно я узнал назначение основных узлов станции и пришел в ужас. Для нас она – звезда смерти из «Звездных войн». Сделанный в Америке блок представляет собой вакуумную камеру, в которую из накопителя будет перемещено антивещество, удерживаемое в равновесии особым полем. Разгадать его природу – жабры коротки. Я распечатал и оставил в Минске все записи технологических процедур, расчетов. Быть может, ученые с более умной головой, чем отбитая у чемпиона по боксу, сумеют раскрыть секрет. Как только главная энергетическая установка заработает, на Кавказе появится источник холода. Он должен за столетие понизить среднюю температуру на планете на 22-23 градуса. Потом и отправит хозяевам месседж. Постель заправлена, прилетайте. Аборигенная фауна и флора, включая человечество, им без надобности. Тот же энергоблок запитает продвинутую систему защиты. И сейчас наш враг прикрыт весьма тщательно, станет абсолютно неуязвим. Скажешь, банальный и заезженный сценарий из ненаучной фантастики, верно. Но суди сама. Естественный отбор действует и на Земле, и в космосе. Экспансионистское мышление дает несомненные преимущества в выживании. Представь кота Леопольда, пропагандирующего общечеловечие и общекошачьи ценности в стиле «ребята, давайте жить дружно», и террориста с автоматом, готового без раздумий стрелять. Леопольд и симпатичнее, и ближе нам ментально. Но ставку на исход их поединка, пусть в краткосрочной перспективе, я сделаю на автоматчика. Добро, конечно, победит зло, но при одном условии. Если это добро выживет. Сейчас, похоже, надвигается критическая ситуация. В программу для General Dynamics я внес одно крохотное изменение. Рабочие чертежи вводятся в станок ЧПУ через локальную сеть, она не подключена к интернету, наш враг не в силах прочесть. Как поправка отразится на работе установки, могу только предполагать. На всякий случай убрал всех сотрудников подальше от института. Включение главного энергоблока космической станции произойдет около полуночи. Я, живучий, ты в курсе. Постараюсь уцелеть. Все 63 года моего существования посвящены одной цели – испортить инопланетянину его аппаратуру окончательно. Ради вас, жалею лишь об одном, слишком редко говорил, как люблю тебя и наших детей. Конечно, спустя несколько дней и за пару минут до роковой черты многое бы написал иначе. Если бетонная стена толщиной 3 метра с плотной сеткой стальной арматуры внутри выдержит, и выберусь из передряги живым, перехвачу письмо и объясню все сам. Ой, да кого я обманываю? Ясно же, себя. За стеной проснутся силы, готовые изменить климат всей планеты, оптом. А в вакуумной камере имеется выточка всего в несколько микрон. Асимметричность энергетического кокона, вызванная этим дефектом, не даст удержать в тисках безумное пламя аннигиляции. В теории, и вышний, и предоставленные им материалы просто вопили о необходимости выдержать идеальную симметрию. В идеале изготовление и финишную сборку подобного оптимально провести в космосе, но даже арендовать МКС или китайскую станцию на низкой орбите проблематично, и счел риск исполнения на Земле приемлемым. Агрегат, он размером с ведро, тащили на Кавказ в герметичной упаковке. И теперь что-то поздно менять, я смотрел на табло обратного отсчета. При 4 нулях не надо нажимать никакую кнопку, автоматика запустит процесс сгибели Земли сама, или гибели моего института, увидим. 0004-0003-0002. Вдруг услышал злой и раздраженный голос ангела Юры. «Марк, ты где болтаешься шестой день?» Но ответить не успел. Все исчезло. Кто пережил настоящую смерть, а не клиническую, знает, после предсмертных мук не бывает никакого тоннеля и света в его конце. Тем более если погибаешь мгновенно, и мозг не успевает обработать болевой сигнал, словно вообще ничего не произошло. Ровно так, как в 50-м, когда во время полета столкнулся лоб в лоб с немецким реактивным Швальбе, и обе крылатые машины вместе с пилотами в тысячные доли секунды превратились в огненный шар, где не сохранилось ничего живого. Между смертью и появлением в преисподней проходит какое-то время. Видно, оно нужно новоприставленной душе, чтоб просочиться через переход между мирами и получить направление от ангелов на воздаяние за грехи, сколько именно, сейчас скажут. Я упал на кафельный пол. Когда-то он был деревянным, потом из грубого камня, теперь выложен щербатой плиткой, как в приемном покое районной сельской больницы. Встал и без приглашения уселся на стул перед столом, занятым двумя демонами в людском обличье. Оба пялились в стеклянные мониторы образца нулевых годов и не спешили обратить на меня внимание. Ну, естественно, прямой путь озону для зэга. Убивал, лгал, развлекался прелюбодейством, пока не сошелся с Ольгой, да и с ней формально грешил блудом, пока не зарегистрировали брак. Уж точно не святой великомученик. Соответственно, выброшен в приемную часть для определения меры воздаяния за грехи и отправки в отряд зэга. Привет, мужики. Как служба? Знаю, на экранчиках, мои подвиги. Лет на 30-40 в заключенные грешники попаду, как с куста. Сидевший ближе ко мне аж зеньки вытаращил от услышанного. То есть ты не удивлен, что умер? А как иначе? Сидел около энергетической установки, заведомо неисправной, и хрен убежишь. Не убьет, так ранит. Какой ранит? Второй демон повернул ко мне свой монитор с картинкой, спутниковое фото впечатлило. Не то что институт. Гору как корова языком слизнула, на ее месте образовалась впадина. Ага, так это твое художество, а город подумал, учения идут. Я колупнул пальцем столешницу, словно смущенный нашкодивший школьник. Думал, оно шпакнет, а там как бабахнуло. Жаль, что искусственные интеллекты не имеют загробного пристанища для бессмертной души по причине отсутствия оной, иначе бы вышнего потрошила бы такая же парочка и ломала головы с крохотными рожками. Что с сим чудом делать? Что вышний погиб, сомнения неуместны. Он ютился в коробке из очень прочного и твердого металла, но это, конечно, не танковая броня. Хиросима, просто хлопок петарды рядом с моей пиротехникой, горжусь. Интернет буквально извергается сообщениями, комментировал демон, вернув себе монитор. Взрыв оценочной мощностью до мегатонны вызвал нормальное такое землетрясение в населенных пунктах, а это 10 километров и далее, повреждены здания, вылетели стекла. Хорошо, что пострадавших нет. Госдеп США вопит о нарушении России договора о запрете ядерных испытаний. О, российский МИД сообщает. Готовится протест правительству США о преднамеренной диверсии на научном объекте, получавшем финансирование из американских фондов. Военкоры пишут о теракте. Примерно такую реакцию я и представлял. Лучше бы сказали спасибо, что не детонировал весь запас, рассчитанный на глобальное управление климатом в течение сотни лет. Парни, вижу телефонный аппарат. Внутренний, наберите, будьте любезны, 033, 33-ю небесную канцелярию, ангела зовут Юра. Вот так просто, без завитушек, Юра. Скажите, Марк ждет его в приемной вашей зоны. Демон, показавший катаклизм, потянулся лапой к трубе, но его остановил первый. Обожди, тут святоши совсем охренели. Ко мне теперь повернулся стеклом второй монитор, на запрос Марк, выдавший крайне пренеприятный текст. 33-я небесная канцелярия разыскивает упомянутого прикомандированного демона Марка, самовольно сбежавшего в мир живых 9 августа. Вероятно, использует запрещенный артефакт, позволяющий избежать обнаружения. При поимке применять любые меры принуждения, вплоть до полной ликвидации. Мать вашу, так и раз так, выходит, небеса и близко не располагают технологией контроля за временем и реальностями, какая имелась у покойного инопланетянина. Я изменил прошлое человечества, пусть в крохотной его части, соответственно, и прошлое 33-го ангельского стада. Поскольку 9 августа Вышний в новой версии истории не развлекался уничтожением туристов и инструкторов, в загробный мир не ссыпались их души, значит, здесь неизвестно о нависшей тогда опасности. Стало быть, Юра элементарно не помнит о моем задании. Из 9 августа, по его мнению, я благополучно дезертирствую. Правда, он почувствовал меня на пару секунд, когда личное и реальное время сравнялись. Что сделает? Понятия не имею. Напарники успели перекинуться парой фраз. Эй, Марк, начал первый. К святошам тебе нельзя. Выпишу все что угодно, вплоть до великого ничто. Только не это. Меня опускали в него. В педагогических целях. Рецидивист. Хохотнул второй. Ты мне нравишься. Давай я вкину тебе в плечи символические 30. Смотри, у него самопожертвование. Пусть со странным намерением спасения человечества. От кого? Хотел как лучше. Получилось как всегда, признался я, понимая, что историю с Вышним ничем подтвердить не смогу, из реальности и из базы данных загробного мира она стерта начисто. Ну, мотивация имеет значение. Да хрен с тобой, 20 лет зоны, меньше, подозрительно, спрячешься, грехи спишутся, допустит до Божьей благодати. Так что теперь ты не Марк, а раб Божий и заключенный грешник Валерий Матюшевич. Клянусь, ангелом мы тебя не заложим, заметано, спасибо. Пацаны, кстати, где мой положенный глоток счастья? Ох, какое это чудесное ощущение. В Божьей благодати и восторг обладания любимой женщиной, и радость от единения с могучей крылатой машиной, и миллион любых других радостей, доступных на земле или в раю, одновременно. Жаль, всего секундное. Специально, что посужденный знал, чего он лишен за прижизненные грехи, получая мучения вместо высшего кайфа. Благодарствую. Вы... классные пацаны. Пойду, наверное. Наверное, впервые за много тысяч лет операторы приемной удостоились похвалы, а я шагнул в дверь, нарисовавшуюся в только что непроницаемой стене, и втянул носом до боли знакомый за многие сотни лет ставший привычным запах дыма, человеческой боли и безысходности. Снова зона, снова унылые ряды ЗГ, заключенных грешников, бараки для проживания, пыточные. Вертухаи переругиваются на латыни загробного мира. Я делаю вид, что не понимаю, новоприставленному уроженцу СССР не положено. Начальник отряда встречает новичка традиционным тычком в челюсть. Да кто так бьет? Котик лапкой, и то сильнее. Надо найти Рокки Марчиана и устроить чемпионат ада по боксу. Для нас с ним все кончилось. Нечего бояться и терять, он больше не разобьется в авиакатастрофе, я не взорвусь. Покойники, бывшие люди, смелые люди, как пел Володя Высоцкий, тоже давно усопший. Хуже, если 33-й канцелярии снова понадобятся агенты для сомнительных дел в мире под солнцем. Там не глупцы, святоши со временем соотнесут мнимое дезертирство с катастрофой на Кавказе и мое мельтешение на радаре за миг до взрыва. Вычислить меня, уточнив, что за душа скатилась оттуда в преисподнюю, и наградить очередным невыполнимым заданием им не составит труда. Шабис-демон не имеет права выбора, нравится или не нравится не имеет значения. Изволь выдернуть шашку наголо, и в бой, конец.